А теперь ощутите благодарность так сильно, как это только возможно. Просто выберите что-то, по поводу чего чувствуете благодарность, и усильте ее. Ощутите ее всеми фибрами своей души и каждой клеточкой своего тела. Теперь обратитесь к тому, что желаете получить, создать или пережить, и перенесите эту благодарность на свое новое желание так, как будто оно уже осуществилось. Скажем, если вы желаете иметь 300 тысяч долларов на счету в банке, то представьте на минуту, что они уже там, и ощутите благодарность за это. Ощутите огромную благодарность за обладание этими деньгами, за то, что можете сделать с ними, за тот жизненный опыт и приключения, которые можете получить благодаря им. Почувствуйте признательность за это. Проделайте то же самое со всем, чего желаете в жизни, со всем, что хотите испытать, что бы это ни было. Делайте так по несколько раз в день. Держитесь за чувство благодарности, усиливайте его каждый раз, и тогда ваши мечты начнут сбываться с такой скоростью, что вы с трудом сможете уследить за ними. Но нам необходимо почувствовать благодарность. Пожалуйста, почувствуйте ее прямо сейчас. Продолжайте усиливать чувство благодарности. Позвольте себе ощущать ее. Что это за ощущение? Что оно означает? Оно сообщает о том, что вы полностью открыты для принятия. Вот что оно говорит. Помните, вы распахнуты навстречу принятию тогда, когда ощущаете благодарность. И это не просто ощущение открытости, это чувство самого процесса получения. Ощущение благодарности означает, что в этот момент энергия желаемого направляется к вам, изливается на вас. Именно это вы ощущаете, чувствуя благодарность. Поэтому продолжайте чувствовать благодарность. Не задумывайтесь о том, как вы этого достигнете, как получите ожидаемое, как все произойдет. Забудьте об этом. Оставьте это на усмотрение Вселенной. Просто чувствуйте благодарность за получение желаемого. На минуту представьте себе, чего желаете, и ощутите благодарность, как будто ваше желание уже исполнилось, и это все, что необходимо сделать. Вот так. А на протяжении всего дня следуйте за тем, что вас вдохновляет, за тем, что дает вам радость. Постарайтесь целый день как можно больше делать то, от чего получаете радость, то, что вы хотите делать. И эта дорога прямиком приведет вас к исполнению ваших желаний. Вот так просто.